Глава восьмая. Самый лучший день. Очаг. Спустя 3 месяца. «Ты спасла меня», — сказал Брудвор с порога и заключил Нарьяну в объятия. Прижал к себе крепко, но так нежно, будто держал в руках цветок и боялся помять его лепестки. Стоял, зарывшись лицом в огненные волосы и наслаждаясь моментом. Сердце вновь обретало покой, а все его тревоги растворялись, стоило ему заглянуть в ее карие глаза. Нарьяна тепло улыбнулась, взяла его за руку и увлекла его в дом. Казалось, он видит ее впервые. Появилась позабытая скованность и робость. От долгой разлуки в голове успело поселиться чувство вины. Но не только по этой причине. После того, как Брудвор чуть было не умер, сражаясь с тем ужасным духом, он по-новому взглянул на девушку. Если бы не Нарьяна, то Эргунсвальд лишился бы вождя. Он всегда старался не давать волю чувствам, скрывал их от всего мира, иногда прятал и от самого себя. Но сердце невозможно было обмануть. Оно любило девушку и напомнило об этом Брудвору в самый черный день, вырвав пленника из океана тьмы и безнадежности. Глубокая благодарность усилила его любовь 100-кратно. «О, предки, как же она прекрасна, как чарующе мила! И как же он успел соскучиться! Ему нужно было столько всего рассказать ей, стольким поделиться, но слова застревали в пересохшем горле. Тот Брудвор, уверенный в себе, жесткий, способный принимать сложные решения, остался где-то позади двери в зимнем снегопаде. Нарьяна отстегнула фибулу его плаща, и тот мягко упал на пол. Брудвор снял меховую куртку, освободился от туники, в которой вдруг стало очень тесно и жарко. В глазах Нарьяны появились озорные искорки. Когда ее руки коснулись ремня, в нем проснулось нечто звериное, неудержимое и голодное. От смущения не осталось и следа. Мысли заполонило сладкое предвкушение и дикое желание обладания. Положив ладонь на затылок девушки, он прижал ее голову к своему лицу и жадно поцеловал. Их губы сплелись в долгом танце. Языки, касаясь друг друга, разожгли огонь страсти с невероятной силой. Руки принялись ласкать молодое тело. Поцелуи опустились ниже, оставили следы на шее и плечах, занялись упругой грудью. Освободившись от одежды, Брудвор подхватил Нарьяну и уложил на кровать, накрыв девушку собой. В ее взгляде что-то изменилось. Слабо, но настойчиво она сжала его ключицы, остужая пыл. Девушка хотела мягкости и чуткости, и он исполнил ее желание. Растянувшись на ложе, испытывая приятное расслабление, вождь гладил волосы девушки, наслаждаясь умиротворением и счастьем. Он был готов закрыть глаза и предаться сну, но в то же время хотел рассказать ей обо всем, что произошло. Узнать, как она себя чувствует и как ей живется здесь. Всем ли она довольна, не передумала ли насчет переезда в Скаймонт? «Нарьяна, мне так много нужно...» Она приложила палец к его губам, велев замолчать. Легким движением прикрыла веки, прижалась к груди. Вождь снова подчинился. Кажется, девушка каким-то образом могла читать его мысли и угадывать желания. Когда они проснулись, север уже окутала ночь. В доме заметно похолодало, и Брудвор подбросил поленья в печь. Нарьяна принесла ему кубок согревающей медовухи. Девушка предложила растопить баню и переместиться туда. Брудвор не возражал. Оказалось, что у Нарьяны был приготовлен сюрприз. Поначалу Брудвор подумал, что в центре парильни стоит настоящая лодка, только более широкая и не такая длинная, как он привык видеть. Выполненная из темного, гладкого до совершенства отполированного дерева, с рисунками зверей на бортах она стояла на 4 толстых ножках. Девушка с довольным видом жестами пояснила, что емкость для купания сделали местные плотники по ее заказу. Что и говорить, Брудвор был приятно удивлен. Пока разгоралась баня и нагревалась вода, Нарьен рассказала о себе и жизни в очаге. Девушка выразила робкое желание видеть Брудвора как можно чаще. Недолго думая, тот заверил ее, что с этого дня он будет прилагать для этого все усилия. Во-первых, он и сам этого хотел, не представляя, как вообще будет покидать дом. Во-вторых, за прошедшие месяцы он успел понять, что его план начинает работать. Озаренные не подвели вождя, поэтому причин для длительных отъездов пока не намечалось. «Поезжай со мной в Скаймонт, прошу!» Он сделал очередную попытку. «Какой тебе смысл оставаться здесь? Забудь о том, что было в прошлом!» Девушка отвела взгляд в сторону и твердо покачала головой. Вождь начал было гневаться, но быстро успокоился. С самого начала Брудвор обещал ей полную свободу и свое слово сдержит. «Не злись», — попросила Нарьяна. «Мне очень нравится здесь, правда. Если я буду жить в Скаймонде, то кто знает, вдруг я надоем тебе?» «Чушь. Посмотрим. Быть может, скоро я и передумаю, но пока я бы хотела остаться в очаге. Ко мне тепло относится, здесь я чувствую себя как...» Девушка не осмелилась показать это слово, ведь настоящего дома у нее никогда не было. «Я понимаю тебя. Истинный дом находится там, где тебе хорошо, любимая. Если очаг дает тебе все необходимое, то я не буду настаивать». «До определенных пор», — подмигнул ей. «Благодарю, мой вождь». «Кстати, как там дела у Грайдиса и нашего кузнеца?» Вождь не застал разведчицу в поселении, а первым делом идти к Вьорду у него не было желания. «О, у Грайди стало много работы. Все разъезжает по свальдам, очищает север от всякой нечисти, помогает хардингам и простым людям. В очаге теперь подолгу не задерживается. Значит, дела пошли в гору. Ну а как она свой отряд назвала, знаешь, наверное?» «А, ты еще не слышал? Спасители Севера. Или просто спасители?» «Ну ясно, не иначе Реймос подсказал. А я тогда кто?» — подумал Брудвор, а вслух произнес. «Сойдет». «Ну а что там в Йорд? Он так и пропадает в кузне». «Он не так давно развелся». «Снова?» На памяти Брудвора это был уже третий случай. Получалось, что с последней женой Вьорд успел прожить чуть больше 2 лет. «Да, зато он взял к себе в ученики нескольких мальчишек. Он, кстати, спрашивал о тебе». «Ну, как-нибудь зайду в гости, если время на меня найдет». Для вида покряхтел вождь. Слова Нарьяна его заинтриговали. Да и, честно говоря, успел он соскучиться по своему лучшему другу. Тем временем вода как следует нагрелась. Кипяток разбавили холодной колодезной водой и наполнили купель. Брудвор и Нарьяна удобно расположились в лодке друг напротив друга. «Ох!» Закрыл глаза вождь, наслаждаясь теплотой объявшей тела. Ни один правитель мира не испытывал такого блаженства. Нарьяна кивнула, напомнив Брудвору сытую волчицу, а затем положила ноги на его живот. Жест означал «гладь меня и рассказывай свою историю». Вождь намек понял и поведал ей о событиях, произошедших в Зеленом Броде. «После того, как я сумел уничтожить духа, сразу же поехал к озаренным. Хвала предкам, мне удалось убедить стариков в том, что без их помощи Север долго не продержится. Впрочем, к тому моменту они и сами все поняли. Грань между мирами рушится куда быстрее, чем предполагали мудрецы. Чтобы уравновесить силы, я предложил им поделиться знаниями и обучить наиболее способных шаманов от каждого племени. По моей задумке, озаренные должны были спуститься с горы и отправиться в свальды». Вождь ухмыльнулся. «Но такой план им не понравился. Спорить с ними оказалось ничуть не легче, чем вразумлять Ферла Борца. Договорились, что ферлы сами пошлют шаманов на пик Торгрима. С припасами и дарами для мудрецов, конечно же. рассказывал он, разминая стопы Нарьяны. «Пока озаренные обучали шаманов, я посетил другие земли, помог уладить кое-какие вопросы. Недавно я получил радостные вести о том, что шаманы драгмарцев смогли уничтожить одержимого подобно тому, с кем я встречался. Это и впрямь хорошая весть. Надеюсь, на севере станет безопаснее, а у тебя будет меньше поводов рисковать жизнью». Брудвар заметил, что последнюю часть рассказа девушка слушала не слишком внимательно, словно думая о чем-то своем. Она потупила взор и слегка прикусила нижнюю губу. В глазах застыла странная нерешительность, будто она чего-то боялась. «Что такое, любимая? Я что-то не то сказал?» Собравшись с духом, она показала жестами. «Я беременна». «И как я мог не заметить?» Была первая мысль вождя. Не сказать, что новость его ошарашила, он воспринял ее спокойно. Не так давно Брудвар и сам задумывался о таком развитии событий и пришел ко вполне определенному выводу, что хотел бы от Нарьяны детей. Да, он не рассчитывал, что это произойдет так скоро, но с другой стороны понимал, что такие вещи невозможно предугадать или запланировать. «Бедняжка, да она вся трясется». Вождь поднялся и подал руки Нарьяне, понимая, каково ей. Стоя перед девушкой, Брудвар аккуратно положил свои ладони на ее живот, осознав, что он стал чуточку больше, и ласково погладил. «Это чудесно! Тебе не стоит волноваться, ни ты, ни наш ребенок никогда не будут ни в чем нуждаться. Я люблю тебя», — с чувством прошептал вождь. «И уже полюбил того, кого ты носишь под своим сердцем». Нарьяна слабо улыбнулась. Они снова легли в горячую воду, расположились на одной стороне лодки, так что спина девушки касалась груди Брудвара. Он продолжал водить руками по ее животу. Оба молчали, обдумывая, переживая и привыкая. Брудвар отчетливо вспомнил последние напутствия умершего соратника, Одноглазого. «Почувствуй радость отцовства, вспомни, как ты любил жену, какой страстью пылал. Обрети счастье в мире, а не в войне, ибо война всегда ведет к смерти». Проснулись ближе к полудню. День уже давно сиял во всей красе. Тепло, почти по-весеннему светило солнце, кристально чистое голубое небо слепило глаза. Пребывая в отличном настроении, вождь решил проведать кузнеца. К сожалению, тот с утра пораньше умчался на ярмарку, а потому ожидать его возвращения до вечера не стоило. Брудвар захотел пройтись по родному поселению. На пути ему встретилось несколько знакомых, неспешная беседа с которыми доставила ему искреннюю радость и удовольствие. Он поймал себя на мысли, что уже полдня провел не как вождь Эргунсвальда, а как простой человек. Впервые за очень долгое время его разум освободился от постоянных раздумий о делах и смог отдохнуть. Вождь знал, что это не продлится долго. Еще он понимал, что такой образ жизни быстро бы наскучил ему. В голове возник закономерный вопрос: а что же он будет делать дальше? Править в относительном мире и согласии, или же... Брудвар услышал радостные крики и звонкие голоса. Пойдя на звук, он увидел, как две группы детей играют в снежки. Их разделял неглубокий ров, дно которого устилал замерзший ручей. Противники выстроили стены и, прячась за ними, задорно метали друг в друга белые снаряды. Вождь сложил руки за спину и принялся с интересом наблюдать за ходом противостояния. С одной стороны наметился явный перевес сил, однако из противоположных рядов выскользнул один смельчак. В руках он держал огромную для него снежную глыбу. Мальчик скатился вниз и набрал полный шиворот снега. Решительно поправив шапку, он принялся карабкаться наверх к своим врагам, оставаясь для них незамеченным. Опасность заметили слишком поздно. С победным криком малец возник перед стеной противников и чуть ли не в упор кинул свой снаряд. К радости и ликованию остававшихся на другой стороне, внушительная часть преграды рухнула, и в проломе показались удивленные детские лица. В одной из них тут же попал комок снега, заставив его обладателя, закрывая подбитый глаз, ретироваться с поля боя. Перестрелка разгорелась с новой силой, но происходящее уже не интересовало вождя. В мыслях он был очень и очень далеко от этих мест. Так ярко, словно это происходило на самом деле, ему представилось, как от гигантских каменных ядер рушатся и падают стены крепости Империи. Как в бреши устремляются тысячи воинов Эргунсвальда, крушая и убивая всех на своем пути. Четко, как наяву, он увидел исполинские плавучие баржи, на которых высились, попирая небо, огромные камнеметы. Оружие, равного которому еще не знал мир. Его оружие. Сердце бешено заколотилось, в груди вспыхнул азарт, от которого хотелось прыгать и орать, словно ребенок. Как лазоходец, сумевший почувствовать подземные воды в пустыне, он ощутил, что подобрался к ответу на давно мучающий его вопрос. Кто сказал, что это невозможно? Если все сделать правильно, то к такому империя точно не будет готова. Вождя настойчиво дернули за рукав. Как долго Нарьяна стояла рядом и наблюдала за ним? «Милый, ты здесь?» — заботливо спросила девушка. «Идем, еда остынет». Поборов угрызение совести, он ответил. «Извини, но мне нужно срочно уехать в Скаймонт. Это ненадолго». Улыбка сползла с лица девушки. «Ты говорил, что останешься хотя бы на неделю. Я вернусь, как только смогу, обещаю. Нужно дать важное указание». Взгляд полный укора заставил его покраснеть. Но через час Брудвор уже скакал, не жалея коня, так быстро, будто от его слов, которые он хотел сказать советникам, зависела судьба мира. Интерлюдия. Айтул. Империя. Тайный храм древних. Айтул ошибался, думая, что он единственный ученик Саггота. Когда после долгих месяцев пути они прибыли в тайный храм, их встретили существа, коих Саггот называл эмиссарами. Все они когда-то были обычными людьми, но с тех пор внешность каждого претерпела изменения. У одних зашит рот, у других завязаны глаза, у кого-то не было носа, будто его отрубили. Их кожа имела такой бледный цвет, словно они всю жизнь прожили под землей. Одеты все были в такую же просторную одежду, какую носил учитель. Со временем Айтул привык к их кошмарному облику и стал воспринимать эмиссаров как своих кровных братьев. В конце концов, у них была общая цель, и каждый играл особую роль в плане Саггота. Айтул до сих пор не знал, сколько же на самом деле учеников было у Саггота. Бывало, что некоторые из них пропадали на недели и месяцы, а на их место приходили те, кого Айтул прежде не видел. В храме всегда находилось не больше 10 эмиссаров. И сейчас Айтул стоял посреди них и молился истинным богам. Храм был спрятан глубоко под землей, в месте, давно оставленном и позабытым людьми. Центральное святилище представляло собой круглое помещение с высокими сводами и полуразрушенными колоннами. У стен его застыли 9 каменных изваяний. Саггот рассказывал, что когда-то они выглядели совсем иначе. Но даже боги меняются, когда хотят выжить. Столетия войны и вранье последователей Даргана, благодаря которому люди отвернулись от девятерых, не прошли бесследно, повлияв на природу и облик древних. Даже сейчас, после стольких дней, статуи внушали Айтулу страх, трепет и раболепное желание пасть ниц. Они имели черты людей, но сами фигуры отличались разительно. Нагаш ускользающая, богиня хитрости и мудрости, у которой на месте носа зияли узкие глубокие щели, а с ее головы прядями свисали змеи с открытыми зубастыми пастями. Кейтель, бог ярости, покровитель воинов, обладал 4 парами мускулистых рук, из предплечий которых росли клинки. Танамартан, бог смерти, одним своим видом напоминала неминуемой участи живых. Его левая половина лица была ликом не то юноши, не то девушки, правая — голым человеческим черепом. Яствид, богиня удачи и плодородия, способная поднять из грязи нищего и разорить богатейшего. Эта статуя имела две женские головы, три груди и огромный живот. Гарцин, бог охоты и скотоводства, был изображен как странный полузверь. Голова напоминала волчью морду с двумя клыками кабана, увенчанную рогами оленя. Полусогнутый, в одной лапе он держал мотыгу, в другой — лук. Изгромар — повелитель погоды, хозяин дождей и гроз, стуж и метелей. Его вид напомнил Айтулу духов севера. Бесформенный, будто облако человеческого силуэта, укрытое длинными одеждами. На грубом подобии человеческого лица были выдолблены лишь две глубокие точки, обозначавшие глаза. Аршун — богиня морей, рек и озер, повелительница воды. Нижняя часть ее была щупальцами осьминога, верхняя — телом женщины с крабьими клешнями и огромными рыбьими глазами, без век. Хелемус — бог солнца и огня. Из их союза с Аршун и появилась жизнь во всем мире. Высокая, крупная статуя изображала ногого человека с воздетым кверху факелом. На голове вместо волос плясало пламя. Сальфирия, та, что посылает сны и кошмары, держит в руках нити судеб. Ее совершенным телом мечтал бы обладать любой мужчина, если б не два внушительных рога, третий глаз посреди лба и широкий рот, усеянный зубами-кинжалами, от вида которых подобные фантазии рассыпались в прах. Именно к ней и были обращены взгляды и мысли собравшихся. Айтул молился о том, чтобы она вернула им Саггота, который впал в забытье. Это случилось после того, как один из эмиссаров принес пятый камень из тех, в которых были заключены души девятерых. Саггот уединился в келье, изучая драгоценную находку. Обратно он так и не вышел. Айтул обнаружил его лежащим на полу без сознания. Братья выразили уверенность, что Саггот находится в трансе и скоро вернется к ним. Однако, чтобы это произошло быстрее, решили задобрить древних. В комнату вошел эмиссар, ведя на привязи молодую женщину. Несмотря на кромешную темноту, разглядев статуи собравшихся, она тихо заскулила и заплакала. Айтул понимал, что у жертвы уже не осталось никаких сил к сопротивлению. В коридорах храма уже несколько дней гуляли ее крики и причитания. Но после того, как женщину обмыли и выдали новую одежду, пойманная, видимо, догадалась о том, что ее ждет, и смирилась с участью. «Айтул!» Обратился эмиссар к Ферлу. «Сегодня тебе выпала честь подарить Сальфирии эту жизнь». Услышав кровожадный, утробный голос эмиссара, жертва истошно завизжала и попыталась сбежать. Но успела лишь дернуться, прежде чем ее ноги подкосились, и она упала ничком. Айтул ощутил, как по залу растеклась волна силы. Кто-то играючи послал ей мощный удар, полностью обездвижив женщину. Феррелл поднял жертву и посмотрел в ее неподвижные, полные отчаяния глаза. Женщина все понимала, ее губы дрожали, пытаясь что-то сказать. Бессмысленно пытаться пробудить в нем чувство жалости. Бесполезно молить его о пощаде. Женщина была обещана богам, она их любимое лакомство, а он жаждал их порадовать. Айтул поволок кузницу к ногам Сальфирии. Там на алтаре уже стоял медный таз, чье дно почернело от запекшейся крови. Феррелл встал позади жертвы, достал ритуальный нож и провел лезвием по горлу женщины. Раздался булькающий звук. На статую брызнули алые капли. Айтул поставил умирающую на колени, сунув голову в емкость. Он ощущал, как слабое тело покидает жизнь и в то же время радуется богиня. Он почувствовал ее благодать и улыбнулся. Когда эмиссары собрались расходиться, из тьмы коридора вышел Саггот. Все взоры тут же обратились к учителю. «Древние слышат ваши голоса и благоволят нашему делу», — прошепел он. «Мне были посланы видения. Теперь я точно знаю, где лежит еще одна частица душ богов. Но мы не сможем получить ее, не найдя другую». «Почему?» — мысленно вскричал Айтул. Он хотел как можно скорее вернуться на север и расквитаться за прошлые обиды. Сагот обещал ему месть. «Потому что вместилище душ находится слишком далеко, в месте, пока для нас недоступном и опасном». «Где?» «На севере, в Скайманде». Эмиссары зашептались, посмотрели на Айтула. Тот не выдержал, горечь захлестнула его сердце и вытекла наружу. «Это невозможно», — сказал он. «Столица Эргунсвальда слишком хорошо защищена. К тому же теперь северянам вновь помогают духи. Как мы сможем пробраться туда и выкрасть камень?» «Пройдя по руинам Скайманда». От столь смелой мысли у Айтула перехватило дыхание. «Но как? Как это можно сделать?» «Сальфирия указала мне, какой из путей может привести к падению не только Скайманда, но и всего Севера. Для этого мы должны заполучить еще один камень душ. Он откроет новые грани наших возможностей, что и позволит свершить задуманное». Позже, когда они остались вдвоем, Айтул задал вопрос, мучивший его с того самого момента, как он узнал о возможном падении Скайманда. «Ведь если такое осуществимо, то кто будет в силах помешать ему стать новым вождем Эргунсвальда, который принесет людям благо истинной веры? Учитель, я нисколько не сомневаюсь в ваших познаниях, но как вы можете быть уверены в том, что ваш план сработает? Я не так долго поклоняюсь древним, но уже успел впитать в себя частичку их мудрости. Я знаю, что даже Сальфирия не в силах предсказать будущее». «Да, это так, Ферл Айтул. Никто, ни одно существо не может дать нам точного ответа на этот вопрос. Но Сальфирия видит, как переплетаются судьбы и как они меняют полотно жизни. Тот, кому она благоволит, может узнать, как добиться желаемого. Что нужно совершить для этого?» «Значит, успех неминуем, раз тебе открылась эта тайна», — успокоился Айтул. «Мы должны сделать все, что от нас зависит. Это приблизит нас к цели. Но я повидал и пережил столь многое, Айтул, что могу сказать одно». Длинная маска, напоминающая череп, приблизилась к лицу Айтула. «Даже древние не в силах предусмотреть всего. А иначе допустили бы ли они свою гибель?»